сигарету. В общем, она такая же, как Рая. Снова этот коридор, лестница, совсем ночь. В клинике тихо, только в ординаторской слышится разговор. Конечно, Олег же не может говорить тихо. Сколько я еще буду здесь ходить? Может, уже все в порядке, едва ли? Большая хирургия отучила меня от оптимизма. Все нужно вырывать силой, зубами. Зайти к Рае? Нет, как-то неловко. Разговаривал с одной, а теперь утешаю другую. Ну и что? Ведь это же Саша натворил, не я. А ты теперь соучастник. Ничего не поймешь. Проблема добра и зла. Вхожу в операционную. Нет, не вижу радости в обстановке. Дышит он сам, но через трубку. Дима у изголовья понурил голову. Около ампул, в которой стекает кровь из дренажа, сидят на корточках Леня, Петро, Женя. Мария Васильевна стоит над ними и смотрит на часы. Молчат, понял, считают капли. Значит, кровотечение продолжается. Подождал, пока кончит считать, к Петру. Ну, все хорошо, Михаил Иванович. Вот только темп кровотечения не уменьшается. Все хорошо, прекрасная маркиза. Всегда ты был оптимистом, только больные у тебя часто умирают. Он обиженно молчит. Зря это я. Но сейчас разбирает зло на весь мир. Сколько еще можно страдать? Вот, пожалуйста. Кровотечение, расшивай рану, ищи сосудик, которого, конечно, не найдешь, потому что кровит все понемногу от нарушения свертывающей системы. Это опять наркоз, опять опасность остановки или сердечной слабости, опять то, опять другое, нет уже сил бороться. Краешек мысли. Зачем ты не умер сразу? Испуг. Наверное, это только я такой подлый человек, что мог такое подумать. Сколько капель? Сейчас 50. То уменьшается, то снова возрастает. За последние полчаса отошло 80 кубиков. Прикидываю, в час 160, за сутки 4 литра. Значит, столько же нужно перелить. Это при плохой печени и почках почти смертельно. Да и где возьмешь столько свежей, подобранной крови? Какая же у вас свертываемость? На 6-й минуте образуется сгусток, но очень слабый. Все уже вливали, что нужно? Все. Вот записано. Дима подает наркозную карту. Большой лист, все по минутам. Смотрю. Да, все сделано для усиления свертываемости. Но разве ты можешь гарантировать, что нет какого-нибудь кровоточащего сосудика? Разве не бывало такого? Тем более, что сердце сжимали через грудную клетку во время остановки. Стою и думаю. Мысль всегда идет в нескольких планах. Главное, что делать? Расшить рану или ждать? Конечно, через сутки перестанет кровить. Но как их прожить? И как будет потом? Операция, даже если не найдешь явного кровотечения, все равно помогает. Какую-нибудь мелочь в разных местах перевяжешь, прижжешь. А может быть, просто организм как-то перестраивается, я не знаю. В общем, помогает. Но, боже, как я боюсь расшивать опять. Снова видеть это сердце. Ощущать под пальцами его сокращение. И ожидать, что вот оно станет. Массаж, дефибриллятор. Нет, нет, не могу. Второй план. Она там страдает. И Рая. Он не любит обеих. И я страдал. А, да что любовный страдает.